Глава 48. Ранним утром Беляков вызвал меня. Он как раз листал мой отчет, откинулся на спинке кресла и произнес: «Знаешь, чем заняты ученые из древних веков?» «Чем?» «Они открывают и закрывают ящик Пандоры». «Знакомо, ядерный проект». «Куда хуже, раньше расщепляли атом, теперь расщепляют душу». «Расщепляют», — со вздохом согласился я. Будто чавкающее болото засасывает сознание в трясину неопределенности, а внизу адские черные глубины. Именно такое ощущение тяготило меня теперь. Мой привычный мир кардинально изменился. Смотришь на людей, вот они, с виду нормальные, обычные, не рычат, не кидаются, ездят в трамваях и трудятся на работе. И у кого из них вечером включится наведенный алгоритм, и рука сама потянется к топору? Теперь в наш мир рвутся эти проклятые алгоритмы, которые грозят перевернуть в нем все. Беляков посмотрел на часы. «Через полчаса нас ждет генерал Вострецов. Набросай тезисы доклада по разработке». «Сделаем». Радости мне это поручение не добавило. Заместитель начальника второго главка обладал характером крутым, а порой и взбалмошным, так что совещаний как таковых у него почти и не было, были разносы. В назначенное время мы, преодолев приемную с адъютантом и столом с пятью телефонами, приземлились в просторном генеральском кабинете. Я бойко доложил о результатах и перспективах разработки. Было заметно, что генерал только делает вид, что слушает нас внимательно. Натаскался он на такие роли за годы аппаратной работы. Но меня не проведешь. Я видел, что генеральские мысли витают где-то далеко и высоко. Понятно, большой человек, все о важном думает, о государственном. То есть об очередной интриге и укреплении ножек своего кресла, или хотя бы, чтобы их не подпилили, чего ему какие-то маньяки и диверсанты. Но генерал неожиданно очнулся. «Эти маньяки!» — вдруг вскипел он, как чайник. «По делу Клондайк их еще зацепить могли, когда тех американских агентов начали ликвидировать, но не доработали. Доверился дуракам, поверил, что это обычная уголовщина. И что теперь?» «Теперь мы тащим цепочку», — спокойно произнес полковник Беляков. «Успехи есть?» «Успехи», — презрительно процедил генерал. «У вас всех успехи, только шпионы американские по Москве, как по своему Бродвею, вольготно разгуливают и кровавых маньяков на свои дела подписывают. Дорабатывайте, добивайте гадину и не затягивайте, другие дела ждать не будут». «Доработаем», — заверил шеф. «И не дай бог опять дело запорите, под строгую личную ответственность». «Все сделаем», — с кислой миной произнес Беляков. «Вообще интересно получается. Прошлую разработку запороли другие, а виноваты мы. Но у начальства так бывает. Понятно, что Вострецов сейчас преисполнен досадой по поводу того, как его любимый первый отдел сел в лужу в прошлый раз. Теперь срывается на нас. Мне кажется, нас здесь не слишком привечают», — сказал я, когда мы шли по пустым коридорам Лубянки. «Значит, у него есть причины нас недолюбливать», — без какой-либо злости спокойно произнес Беляков. «Да я понимаю, что мы здесь на выселках. Пригрели нас, так сказать. Подобрали бедных родственников после пожара. Но ведь результат у нас есть. Есть, черт возьми. И какой результат? Не думаю, что главка может похвастаться большим количеством таких разработок». «Политика, Ваня, это политика. Он обязан нас недолюбливать и ставить на место. Да и не до наших маньяков ему сейчас. Вон у него дело врачей в самом разгаре. Начальника Кремлевской больницы и половину медиков арестовали за то, что залечили насмерть видных партийных деятелей Жданова и Щербакова. Чувствуешь масштаб угрозы? А тут мы со своими жалкими душегубами да американской разведкой». «Мелко?» «Мелко». Мне как-то сразу захотелось обратно, в проект, к моим ученым и ядерным испытаниям, к профилактике и режиму секретности. Притом сейчас там такие дела начинаются. Подписано постановление Совета министров СССР о проектировании и строительстве объекта 627. Это первая наша атомная подлодка, но пока нам путь туда заказан. Пока. Что-то меняется в стране и в нашей конторе, в воздухе будто накапливается гроза, и что-то будет похлеще последних переформирований и переназначений. «Интересно, в награду нас на Кушку зашлют? Или сразу на Колыму, если мы вытащим все дело?» — горько произнес я. «Не ной, товарищ майор! Жизнь у чекиста такая, прыжки на канате над пропастью, и канат этот не кончается, чуть оступишься и все». «Это-то как раз понятно». «У японцев есть такое воинское сословие – самурай. — произнес полковник. «Отчаянные ребята, не боящиеся ничего на свете и презирающие смерть. Они считают, что уже мертвы, и каждый лишний день на земле — это подарок свыше. Такие и мы, самураи Союза Советских Республик».